Последние танки в Праге. Место: Прага, Европейский Союз. Дата: 16.11.2006. Время: 6.30. Музыка: нет. Я выхожу из подъезда. Прислонившись к серой стене под вывеской «Базар» стоит Марек, старый красномордый алкаш со шрамами на щеке и на лбу. Его дворняга в потертом ошейнике грызет какую-то падаль. Марек торчит здесь каждый день с раннего утра. Может, помогает хозяину круглосуточного базара. Он торгует в основном ворованным товаром, от мобильников до бензопил. А может, кто-то заплатил ему, он следит за мной, как в книгах или фильмах. Меня бы не удивило. «Куда собрался?» Марик кивает на сумку и рюкзак. «В отпуск». «Что, домой, в Россию?» «Да». «А я помню ваши русские танки». «Но я здесь при чем? Какое я отношение имею к танкам? Я еще тогда не родился». «Как какое? Это же были русские танки. Но и ты тоже русский. И вообще все русские. Я больше не слушаю его. Перехожу улицу к трамвайной остановке. Только такие придурки, как он, заговаривают со мной здесь про танки. Сколько можно про это вспоминать? Почти 40 лет прошло. Все давно поменялось. Чехи движутся туда, куда хотят, на запад. Только чмо вроде Марека, у которого в жизни ничего не меняется, может, лет 20, который торчал в жопе при коммунистах, торчит в жопе сейчас и будет торчать до конца жизни, вспоминает про танки».